5 июня сдан в эксплуатацию реконструированный детсоюзовский лагерь у озера Юньпун. На торжественном открытии лагеря присутствовали работники соответствующих учреждений, члены ударного отряда, персонал лагеря, первая партия отдыхающих и представители трудящихся города Кэчон. Детсоюзовский лагерь реконструирован с оригинальным зодчевским колоритом в гармонии с ландшафтом живописных окрестностей озера Юньпун. В нем главный корпус, где кабинет по воспитанию в духе кимчинерского патриотизма, 20 с лишним палат и зал электронных развлекательных игр, дом культуры, спортивная площадка и тому подобное. Словом, обставлены все условия для отдыха детей без малейшего неудобства. В день открытия лагеря началась лагерная жизнь детсоюзовцев первого набора.